Глава 28. Ужинала Илли через силу, чувствуя себя почти преступницей. То обстоятельство, что придется обмануть Кандирда, казалось девушке просто невыносимым. И другого пути она не видела. Нет, не видела. Королева вроде не против того, что она заведет с младшим принцем роман. Но что будет после? Когда она откликнется на его любовь, полюбит всем сердцем и, не дай пресветлые духи, окажется в его постели. Возможно, она даже и будет счастлива, но сколько? Год? Два? Пять? А после? Куда она пойдет потом с разбитым сердцем? Кто ее пожалеет? Кому можно будет пожаловаться? Кому прислониться? К очередному любовнику? Или если она к тому времени разбогатеет, к какому-нибудь пятому сыну бедного сеньора, который женится на ней ради приданного? Ведь единственная возможность, ради которой она столько лет работает как заведенная, штудирует книги по экономике и праву, всеми силами стремится к богатству, а через него к независимости, уже будет для нее утеряна навсегда. Или обеспокоенные глаза принца смотрели в лицо девушки. «Ты почему так плохо ешь? Не заболела?» «Нет, просто устала. То целыми днями сидела в коляске, даже спала в ней, а тут целый день гуляли. Пойду, пожалуй, спать». Несчастно промямлила синьорита и поднялась из-за стола. «Я провожу». «Не нужно, я сама дойду. Мой домик близко, самый первый. Ешьте спокойно, вы же тоже устали». Илли помахала всем рукой и поспешила к своему домику. Моя перед ужином руки, королева шепотом известила, что там ее будет ждать магистр. «Ваше Величество, вы ей сообщили про награду?» — хмуро спросил Кандирт, едва девушка скрылась из виду. «Разумеется», — строго кивнула королева. «Не каждой девушке выпадает такой шанс. Жить в Пресветлом лесу сколько угодно, да еще на правах гостьи». «И как она отреагировала?» Сразу заинтересовался Ингерт, и у королевы тут же появилось желание устроить ему повышение по службе, например, сделать его мэром одного из прибрежных городов. «Спокойно», — пожала плечами ее величество, и немедля задала встречный вопрос. «А вы чего ждали?» «Мы так и думали», — загадочно фыркнул Бенгальд. «А ваше величество точно должно утром выезжать? Может, погуляет тут еще денек?» «Вот вы и погуляйте. Отоспитесь как следует, отдохните». Утомленно отмахнулась королева, отлично зная, что завтра они все впятером будут обзывать ее лгуньей и интриганкой. Но иногда жизнь просто толкает на такие поступки, за которые можно не ждать благодарности в ближайшее время. Ей это известно как никому другому. «А мне пора. Ну, можете поцеловать мать на прощание, я сейчас уезжаю в зеленый дом. Хочу пораньше лечь спать». «Ваше Величество!» — появился у дверей магистр. «У меня все готово. Иду». Позволив принцам поцеловать ее в щечку, королева неторопливо направилась к выходу. «Честно говоря, — потянулся капитан, — я тоже намерен выспаться. Никогда не думал, что буду так радоваться тому, что чей-то финансист посадит какой-то росток. Как странно, иногда смеется над нами жизнь». «Не шути так», — оглянулся на принца Ингерт. «Тебя спасать в ручье некому». «Все, идем спать», — постановил Бенгальд и потянул брата к двери. «Утром все решим на свежую голову». Ночью Кандирду снилось что-то сумбурное. Он снова был мальчишкой, а на город напали какие-то странные существа. Ходили на ходулях в черных капюшонах, заглядывали в окна вторых этажей, зазывали ласковыми голосами. Он точно знал, нужно молчать, сидеть в шкафу и не отзываться. Но злое существо учуяло, распахнуло дверцу, придвинуло к лицу горячую морду, лизнуло его длинным языком, за которым скалились смертоносные зубы. Он рванулся бежать, по пути ударил куда-то кулаком, протиснулся в дверцу и понял, что пола уже нет, есть дыра, в которую он падает, падает. Удар вышиб из мозгов остатки сна. Заставил распахнуть глаза, рассмотреть в полумраке чье-то стонущее тело, одетое в длинную белую рубашку и с распущенными светлыми волосами. мелькнула безумная мысль. Илли. Обожгла ужасом и раскаянием. И принц мигом оказался на ногах, подхватил с пола плачущую девушку, шагнул к собственной постели и вдруг понял, что ошибся. Она была немного тяжелее и рыхлее, чем его любимая. И пахла от нее не ландышем, а каким-то неизвестным приторно-сладким цветочным ароматом. Свернув к креслу, принц почти бросил в него лазутчицу, прибавил в светильнике яркости и узнал приставучую квартиронку. «Ну и что ты тут делаешь?» «Я...» — она обиженно захныкала. «Пришла к тебе, а ты меня кулаком!» «Это было во сне, потому что ко мне в комнату без разрешения никто не ходит», — отрезал он. «Скажи спасибо, что кинжал не схватил. Сейчас тебе уже можно было бы цветочки рвать на траурные венки. А теперь быстро вставай и иди к себе. И учти, если ты вздумаешь обмануть своего правителя и предъявлять мне какие-то претензии, то тебе будет не просто плохо, а очень плохо». «Я тебя люблю!» — зарыдала смеска. «Это все приворот виноват. Он на тебя почему-то не подействовал, а отлетел в меня». «Не нужно было бросать!» В голосе принца звенело ледяное презрение. «Вот тебя духи и наказали. Уходи. Последний раз говорю по-хорошему. Потом отволоку к ручью и брошу остывать». Квартиронка яростно фыркнула и бросилась к двери. Но уже на лестнице на миг остановилась и мстительно прошипела. «Не хочешь меня? Ну так не получишь никого!» Кандирт в ответ только усмехнулся и громко хлопнул в ладоши. Девица с воем скатилась по ступенькам и исчезла в мягком сиянии эльфийской ночи. Принц лишь теперь обнаружил, что за циновкой царит вовсе не беспредельный мрак, как в его собственном парке в это время суток, а нечто необычное. Направился к выходу и выглянул наружу. И замер, очарованный. На это стоило посмотреть. Откуда-то на кусты и цветочки налетели или приползли сотни разноцветных светлячков. И ночь озарилась их неярким светом. Расцвел каждый самый обыкновенный и невзрачный днем кустик, каждый живой шатер, скамеечка, беседка. Сразу расхотелось спать. Да и кипевшее в крови возмущение наглостью смески еще не улеглось окончательно. В памяти Кандирда вспомнили слова квартиронки про приворот. И он с благодарностью вспомнил о матери. Обо всем-то она догадалась, все предусмотрела. А он все понять не мог, зачем Дигон, отправляя в мыльню, сунул ему в руку шкатулку и велел надеть то, что в ней. Вот теперь принцу, наконец, стало абсолютно понятно, что это и было главной задачей караулившего их у развилки телохранителя — обязательно всучить ему артефакт королевы. Все придворные и знатные сеньоры в курсе, что их всего три, связанных общей силой и защитой артефакта. И по закону они обязаны охранять королевскую чету и наследника. Но лишь самые верные из друзей и слуг осведомлены, что амулеты принцев — это точная копия королевских. И хотя уступают тем в возможностях, отличить их по внешнему виду могут лишь посвященные в тайну да магистры. И королева этим частенько пользуется, подсовывая на время свой амулет тому из детей, кто, по ее мнению, нуждается в этом больше других. Кант опустился на ступеньку, посидел, наслаждаясь очарованием и свежестью эльфийской ночи. И вдруг отчетливо понял, что никогда себе не простит, если не поделится этой красотой с Илли. Мгновенно вскочил, кинулся в шатер, торопливо натянул верхнюю одежду и сапоги и быстрым шагом направился в ту сторону, где стояли женские шатры. Она говорила: «Ее первый? Значит, этот». Принц замер на ступеньках, успокаивая сердце, вдруг понесшееся вскачь. И только теперь сообразил, что порядочных девушек не принято будить среди ночи, даже ради такой замечательной идеи, как осмотр светящихся кустов. Да и как будить? Начинать кричать или хлопать в ладони? Стучать по густо усыпанным снаружи листьями стенам и по циновке заведомо бесполезно. И тут до его слуха донеслись звуки, каких он никак не ожидал тут услышать. Страстный шепот, мягкий вкрадчивый мужской голос и тихий смех, явно принадлежащий эльфу. Столько серебра прозвенело в его коротком смешке. Острый кинжал вонзился в сердце принца, пропорол его насквозь. И так и остался там торчать, причиняя своим присутствием бесконечную, острую и мучительную боль. острее которой он не испытывал ни от одной из ран. Принц медленно развернулся и шагнул со ступенек вниз, не понимая, куда он сейчас пойдет и нужно ли еще куда-то идти. Или просто остаться истекать кровью здесь, на крыльце, на радость счастливому сопернику, так быстро сумевшему найти ключик к холодному сердечку сеньориты-секретаря. Нет, это слишком позорно и больно. Лучше уйти, забыть, остудить боль. Где тут был ручей? Что случилось? Темная фигура выступила из-за куста, встала рядом. В мозгу принца вспыхнуло горькое раздражение и едкий сарказм. Но вот как он мог поверить, что в самом мирном на свете месте, в эльфийском лесу, хоть на миг останется без присмотра? «У меня шатер рядом, а вы так орали, что проснулся бы и мертвый». Ингерт мгновенно угадал, отчего друг скрипнул зубами. «Так почему ты так резко повернул назад?» «Решил, что непристойно беспокоить по ночам приличных синьорит». Поворачивая в ране кинжал, горько сострил принц. «Почему мне кажется, что ты врешь?» Недоверчиво пробормотал баронет, и в этот миг из шатра донесся новый мужской смешок. «Что? Кто это там?» «Ушастый счастливчик!» Язвительно буркнул принц и решительно шагнул прочь. Терпеть это дольше не было никаких сил. «Ну ты и глупец!» — прошипел Инг и одним прыжком оказался у лестницы. «Так вот, как эта стерва решила отомстить!» «Ты про что?» Озадаченно, провожая его взглядом, вздохнул принц, и вдруг сквозь невыносимую боль и тесным обручем стиснувшую голову тьму прорезались огненным отблеском слова смески. Предстали в совершенно ином свете, взрывая мир фонтаном бешеной ярости. «Неужели приворот? Да как она посмела?» В следующий миг он уже вломился вслед за другом в домик. Рассмотрел в полумраке блондина, жарко обнимавшего полулежащую на лежанке девушку. И, дернув на себя, сомкнул пальцы на его горле, не видя и не слыша ничего, кроме бьющегося в висках желания убить, раздавить, стереть с лица мира эту похотливую тварь. «Канд!» — словно издалека донесся голос друга. «Прекрати! Отпусти его! Это не она!» «Неважно! Такие подлецы не имеют права жить!» Чувствуя под пальцами непонятное, упругое и холодное сопротивление давлению его рук, рыкнул принц. «Он же приворот использовал!» «Откуда ты знаешь?» Непонятная невидимая сила оторвала принца от жертвы, швырнула в кресло и придавила к нему мягкой лапой. «Ты же не маг!» «Зато ты маг!» Едко парировал баронет, отпуская из рук полузадушенную жертву его высочества и становясь рядом с господином. «Вот и посмотри, есть на ней приворот или нет!» Незнакомый эльф в белоснежном одеянии магистра шагнул ближе к завернувшейся в покрывало всхлипывающей девушке, протянул руки над ее головой. «Кто ты?» «Сетлина, квартиронка, подруга синьориты Элиры». «Как ты здесь оказалась?» «Синьорита со мной поменялась на одну ночь, я живу в дупле». «Кто этот эльф?» Указывая на откашливающегося у ног девушки-блондина, продолжал бесстрастный допрос маг. «Не знаю, но я его люблю, кажется». Девушка осознала бессмысленность своего признания и тихо заплакала. «Что ты пила?» «Вон, на столе кувшин с нектаром», — всхлипывая, сообщила квартиронка. Маг шагнул к столу, взял кувшин, понюхал и сделал замысловатый жест. Кувшин исчез. «Ловко», — едко похвалил Ингерт. «Идите в свои шатры», — ледяным голосом отрезал магистр. «Произошедшее здесь вас не касается. Обвинение в покушении на жизнь снимается». «Сначала покажите, где находится синьорита Иллира», — непримиримо прищурился принц. «И если...» «Пока тут этот негодяй совращал квартиронку, кто-то из ушастых дотронулся до нее хоть пальцем, сам встану во главе гоблинов!» Магистр посмотрел на его высочество с нескрываемым интересом. Достал из воздуха зеленый шарик и что-то шепнул на родном наречии. Однако шарик даже не шелохнулся, продолжая неподвижно висеть перед лицом эльфа, освещая его зловещим светом. Тот приподнял в изумлении одну бровь и вызвал другой шарик, теперь уже полупрозрачный и большой. «Агилень, где почетная гостья?» Кратко поинтересовался маг у проявившегося в шаре остроухого лица. «Еще вечером покинула наш лес вместе со своими сопровождающими».